А еще я полагал, что Славик тот еще фрукт. Кто его знает, чем он там занимался до реформ? В дверном проеме возникли охранники и сразу же посторонились, пропустив в комнату хозяина. Дон, заспанный, недовольный, в одетой наизнанку футболке и в спортивных штанах, босой, остановился сразу у двери и спросил: «Что у вас тут?» Он обвел место происшествия недоумевающим взглядом. «Вот так, да? Ага!» И вдруг побледнел, уцепился за стоящего рядом Серегу и сделал какой-то непонятный жест рукой. «Стреляли!» — спокойно ответил я и хмыкнул, передернувшись. Потихоньку приходил в себя, как бывает после скоротечной схватки, победителем из которой ты вышел, скорее всего, благодаря стечению обстоятельств. Повезло, короче. «Так, значит...» Дон, стараясь не смотреть на трупы, потер висок указательным пальцем, из чего можно было заключить, что он пребывает в нерешительности. «Так... Ну, надо звонить в милицию, пусть приедут». «Да, пусть приедут и разбираются». Он развел руками, как бы удивляясь. «Ну и наделали вы здесь делов, ребята». «В милицию?» Славик вдруг посмотрел на шефа как-то странно, как на малолетнего вундеркинда, который прекрасно разбирается в радиоэлектронике, но не может поджарить яичницу. «В милицию?» «Да». «Потом потратить пару месяцев на судебные разборки и всю оставшуюся жизнь ждать, когда грек раскошелится на более удачливых киллеров, так?» Дон опять развел руками. «Хрен его знает, господа, как теперь выворачиваться». «И потом», — Славик продолжал объяснение, — «можно не сомневаться, что очень скоро сюда заявятся родственники вот этих», — он указал на убитых, — «целый взвод, который штурмом возьмет наш офис. А еще прошу учитывать, что один остался живым». Тут Славик посмотрел на Хаджу. Наверное, нехорошо посмотрел, потому что парень застыл и, пару раз дернув кадыком, открыл рот. «Брат, я буду молчать, я... Заткнись, урод!» — оборвал его Славик. «Мы подумаем, что с тобой делать». «Ну и какие будут предложения?» Дон вопросительно посмотрел на своего начальника службы безопасности. «Будут!» — Славик утвердительно кивнул головой. «Будут!» Он посмотрел на настенные часы. Остальные тоже невольно подняли глаза. Стрелки показывали 3:12. Спустя несколько секунд все начали активно двигаться, согласно распоряжениям Славика, коротким и довольно толковым. Мы быстро обыскали киллеров, разложили трофеи на кровати, а потом долго вытаскивали из комнаты испорченный здоровенный ковер вместе с трупами. Работа, скажу вам, очень трудоемкая и неприятная. Наконец, минут через 15 трупы с ковром оказались во дворе под навесом для машин, а Хаджу начала колотить от страха или от раны. Наручниками, черт-те зачем, хранившимися у Сереги в заднем кармане брюк, его пристегнули к батарее за правую руку, а в левую вложили здоровенный кусок марли, чтобы он мог прикрыть рану. Я заикнулся, что неплохо было бы парню вкатить обезболивающее, если есть, и уж обязательно надо перевязать. Славик внимательно посмотрел на меня и покачал головой. Я пожал плечами, и тут до меня наконец дошло. Разгадал план шефа охраны, что нам предстоит делать в течение ближайшего времени что-то нехорошее. Мы все совершили экскурсию в ничейную комнату, хотя я и не предполагал там увидеть что-то для себя неожиданное и предпочел бы принять душ и переодеться, поскольку насквозь пропотел в период возни с ковром, аж волосы в сосульки слиплись. Некоторое время мы любовались оконной решеткой, стоявшей на ковре. Рядом валялись головки болтов. Видимо, прошлым утром, когда я спал, ребята основательно поработали полотном. «Так, говоришь, Все облазил до последнего дюйма. Со скрытой иронией спросил меня Славик. Я сдержался и промолчал. Разве теперь это так важно? Затем в спальне Дона состоялось координационное совещание, очень непродолжительное и совсем не бурное, как могло быть после случившегося. Ну что ж, этого следовало ожидать. Чему быть, того не миновать, — объяснил ситуацию Дон. И за все мы должны благодарить. Он посмотрел на меня. Я как-то глупо улыбнулся, не поняв, шутит Дон, упрекает, что я заварил всю кашу, или действительно выражает признательность, ведь час назад его могли убить. «Слава, так ты что, на вокзал собрался?» Дон очень внимательно глядел на Славика, я бы даже сказал напряженно. «Он умный наш шеф, прозорливый, и по мимике своего начальника службы безопасности определил, чем тот озабочен. Задумка Славика ему здорово не понравилась, хотя в сложившейся обстановке, по-моему, это было единственно верное решение. Собрался, да, собрался. Славик прикрыл глаза и решительно заявил. «У нас нет выбора, и потому...» «Есть», — прервал его Дон, — «есть у нас выбор. Я сейчас позвоню Феликсу, и он одолжит мне десяток ребят с автоматами».